классе. Он никогда не усложнял дело, а выдвигал простые, понятные лозунги: построить социализм в одной стране, мобилизовать силы для ускоренной индустриализации, взять средства для этого из деревни, больше неоткуда, раздавить оппозицию, которая мешает работать, противостоять мировому империализму, желающему задушить первую рабочую власть. Поэтому я склонен думать, что Хрущев искренне брал сторону Сталина. Конечно, для него, вероятно, имело значение и то, что он поддерживает большинство. Это инстинктивная привычка каждого рабочего человека чувствовать себя органической частью коллектива, не выбиваться из общих рядов, не изображать из себя одиночку, которая превосходит всех других. Можно было бы назвать это стадным чувством. Но такое определение не точно, не говоря уже о том, что оно оскорбительно. Скорее, это чувство локтя солдата во время сражения. Победить можно только сообща. А умники пускай подчиняются общей воле. Конечно, молодой Хрущев был потрясен тем превращением, которое произошло в его судьбе. Он был избран на 14-й съезд партии, попал в состав украинской делегации с правом совещательного голоса. Это был его первый приезд в Москву. Выйдя из гостиницы одним из первых, чтобы попасть в зал заседаний, он, однако, не сразу мог найти Кремль. Возможно, что он так бы и остался на всю жизнь руководителем среднего звена, если бы неблагоприятный случай. Генеральным секретарем ЦК Компартии Украины в 1928 году был избран Кассиор, расстрелянный через 10 лет по указанию Сталина. Как и принято было, каждый новый руководитель начинал свою работу с перестройки партийного аппарата, и в числе новых людей, приглашенных Кассиором, оказался Хрущев. Он был назначен заместителем заведующего организационным отделом ЦК КПБУ. А через год, когда в Москве открылась промышленная академия, Хрущев стал одним из первых ее слушателей. Здесь он выступил как активный борец против сторонников Бухарина. В результате он возглавил партийное бюро академии. Понимал ли Хрущев суть тех разногласий, которые разводили Бухарина со Сталиным, так называемую правую оппозицию со сторонниками генеральной линии? Он сам признавался, что не понимал. Сторонники продолжения НЭПа или его свертывания, ситцевая индустриализация или индустриализация за счет ограбления деревни, насильственная сплошная коллективизация или развитие многоукладности и добровольное кооперирование в деревне, сохранение новой партийной демократии или формирование культа личности — все эти вопросы были довольно далеки от хрущевского сознания. Но что он понимал хорошо, это вопросы борьбы за власть и влияние. Он видел, что сторонники Бухарина в промакадемии стремились протащить своих представителей на Бауманскую районную партконференцию, тем самым отодвинуть его и других руководителей партбюро. И тут уже было не до теоретических споров. Стенка на стенку. Кто кого? В этой борьбе Хрущев, конечно, чувствовал за спиной могучую опору, поскольку он поддерживал официальную сталинскую линию, линию подавляющего большинства, тогда как оппозиционеры имели весьма немногочисленных сторонников. Не последнюю роль играл культурный феномен, о котором уже упоминалось. Оппозиция — это интеллигентики, сторонники Сталина, рабочая косточка, классовый инстинкт в самом первобытном виде в конечном счете имел решающее значение для хрущевского выбора. Счастливым случаем оказалось не только то, что Хрущев попал в промышленную академию, где сразу выдвинулся как партийный руководитель. В этой академии училась Надежда Сергеевна Аллилуева.